А что, если он повернется? Ведь на такой узкой улочке он вряд ли ее заметит. Правда, тут нет ничего предосудительного. Почему бы ей в субботу днем не прогуляться по той самой улице, по которой шагает он? Единственная разница между нами, подумала Изабелла, заключается в том, что он явно куда-то направляется, а я понятия не имею, куда в конце концов приду. Наконец, Нортумберленд-стрит резко свернула налево и перешла в Нельсон-стрит, гораздо более приятную улицу, как всегда считала Изабелла. Она была знакома с одним художником, который жил там в квартире на последнем этаже. Крыша его квартиры-студии была застеклена, окна выходили на север, и все его картины заливал яркий свет. Изабелла хорошо знала и его самого, и его жену, и часто с ними обедала, а потом они уехали во Францию. Как она слышала, там он перестал писать картины и занялся виноделием. А потом внезапно умер, и его жена вышла замуж за француза и переехала в Лион, где ее муж занимал должность судьи. Раньше Изабелла время от времени получала от нее весточки, но через несколько лет письма перестали приходить. Судья, как ей рассказали, был замешан в скандале, связанном с коррупцией, и его посадили в тюрьму в Марселе. Вдова художника переехала на юг, чтобы навещать мужа в тюрьме, и ей было стыдно рассказывать своим старым друзьям о случившемся. Таким образом, Нельсон-стрит пробудила в душе Изабеллы смешанное чувство. Размахивая на ходу пакетом, Тоби перешел на другую сторону Нельсон-стрит под бдительным оком Изабеллы, осторожно за ним наблюдавшей. Посмотрев на дом, перед которым он очутился, Тоби бросил быстрый взгляд на часы. Теперь он стоял прямо перед пятью каменными ступенями, которые вели к двери одной из квартир на первом этаже. Изабелла видела, как он поднялся по ступеням и нажал на кнопку большого медного звонка. Изабелла отступила, укрывшись за фургоном, припаркованным на углу улицы. Через минуту дверь открылась, и она увидела молодую женщину в майке и джинсах. На какое-то мгновение она выступила из темноты холла на свет и, поддавшись вперед, обняла Тоби и поцеловала. Он не отстранился, конечно же, нет. Бросив пакет на пол, он ответил на ее объятие. Легонько подталкивая женщину в холл, Изабелла застыла на месте. Этого она никак не ожидала, она вообще ничего не ожидала, и уж никак не думала, что благодаря ее причуде подтвердится то, что прежде ей подсказывала интуиция насчет Тоби, неверный, неверный. Она постояла так еще несколько минут, не отрывая взгляда от закрытой двери. Потом повернулась и пошла в обратную сторону по Нортумберленд-стрит. У нее было такое чувство, будто она вымазалась в грязи. Так подействовало на нее то, что она увидела, и то, что сделала сама. Вот так с подобными чувствами, должно быть, плетутся люди из борделя или из квартиры, где у них было тайное любовное свидание. Смертное, грешное, как сказано в том грустном стихотворении «Ухо», в котором он описывает состояние после плотской любви, когда спящие головы так невинно лежат на неверных руках. Примечание. Здесь цитируется стихотворение Одена «Положи свою спящую головку, любовь моя». Конец примечания. Глава десятая. Грейс сказала: «Я стояла на остановке, ждала автобуса. Считается, что они приходят каждые 12 минут, но это же просто курам насмех». «Да, курам насмех». На проезжей части была лужа, и мимо проехала машина, в которой сидел молодой человек в бейсболке, повернутой задом наперед. И он обрызгал женщину, стоявшую рядом со мной. Она была вся мокрая. С нее текла вода. Знаете, он это видел. Но остановился ли он, чтобы извиниться? Конечно, нет. А чего еще можно ожидать в наши дни? А я ничего и не жду, — ответила Изабелла, согревая руки о чашку с кофе. Вежливость нынче не в чести. Мы наблюдаем упадок воспитания. Даже больше, у некоторых людей оно просто-напросто отсутствует. упадок, отсутствие